43. Штаб-сержант Кнут стоял перед строем, широко расставив ноги и держа винтовку на груди перед собой. Его лицо было скрыто под тускло бликующим на солнце забралом бронестекла. Часовые, слушая командира, продолжали оглядывать джунгли через прицелы. Сзади на вершине холма бдительно стоял коп. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» — говорил Кнут. Тактика ведения боевых действий в джунглях ничем не отличается от описанной в наставлениях. Отличаются только сами джунгли. Как вы уже поняли, они не имеют ничего общего с теми условиями, в которых мы привыкли тренироваться до сих пор. Эти джунгли предельно опасны. Они наш враг сами по себе. Мы должны научиться выживать в них и выполнять поставленные задачи. За его спиной коп шагнул с вершины, выдохнул струю пламени. Какая-то тварь истошно завизжала, заживо сгорая в напалмовом вихре. Кнут помолчал, пережидая, пока бестия подохнет. Продолжил. «Главный враг – зараза. Она везде. В каждой капле воды, в каждом вдохе. Гигиена тут не просто средство от мозолей. Не почистишь зубы, не сменишь носки, не обработаешь ноги антибактериальным порошком, не оботрешься спиртом, сдохнешь так, что сам будешь блевать от отвращения, глядя на то, как гниет и отваливается твоя кожа. Никаких медиков и медчастей тут нет. Нет возможности вовремя эвакуироваться. Не будет такой возможности и в бою. А если повезет и тебя увезет вертушка, то все равно сдохнешь в стерильном боксе. Потому как медики большинство местных гадостей не знают. И изучают их только по таким, как вы. Итак, трижды в день проводите полный комплекс гигиенических мероприятий. Обтирание, обработка белья, чистка зубов, прием витаминов, смена носков, обработка ботинок и перчаток, чистка и смена фильтров. Обязателен визуальный осмотр друг друга. Обращайте внимание на все. На пятна на коже, на потертости, на прыщи. Особенно тщательно осматривайте промежность, волосы, подмышки, уши и глаза. Любая точка может быть следом укуса или отложенными под кожу яйцами. Любой прыщ – началом гнойной гангрены. Аптечки содержат набор универсальных вакцин и антидотов. Многие из них при своевременном приеме помогают. Далее – оружие и снаряжение. Это особая песня. Без оружия выходящие трупы. Заклинит винтовку или откажет радар, пиши пропало. Чистите оружие на каждом привале, не жалейте смазки. Она хоть немного отпугивает насекомых. Пока один чистит, второй прикрывает. Ничего не делайте поодиночке. Стреляй во все подозрительное, точнее, во все, что движется. Иногда плевок маленькой, симпатичной птички может прожечь забрало. Не паникуй. Как бы ни было страшно, правильно выбирай вид боеприпаса. Пальнете со страху под ноги из гранатомета, и остатки взвода скажут вам горячее спасибо. Любая неопознанная отметка на радаре – опасность. Не сиди на земле, не открывай шлем, не лезь в воду без прикрытия. По возможности, перед переправой сначала брось в воду химическую шашку или гранату. Вчера вы шли, как стадо студентов, на экскурсии по зоопарку. Впредь за такое движение буду наказывать. Не забывайте, мы на войне. Сделал шаг, посмотри вверх, нет ли снайпера. Потом вниз, нет ли мины или ловушки. Оглянись по сторонам, нет ли засады. Сканируй местность постоянно. Остановился, бери под прицел свой сектор. Всегда наблюдай идущего впереди, чтобы не пропустить его сигнал или успеть помочь ему. Дальше. В лесу взвод без охранения, взвод мертвецов. Сегодня и впредь будем двигаться с головным и фланговым охранением. Находясь в охранении, продвинулся вперед. Сделай паузу, слушай лес. Слуховое наблюдение в условиях густых джунглей надежнее электронного. Нарвался на засаду, в укрытие. Обнаружили, открывай огонь, жди подмоги. Оружие в режим самостоятельного огня не ставить. Останетесь без патронов через час марша. Мы привыкли действовать при постоянной поддержке с воздуха, но тут она не всегда возможна. Поэтому, как бы ни хотелось, всегда зажиливай про запас треть патронов и пару плиток сухпая. Иначе, если истратишь все и вертолет опоздает, в твоем обосранном панцире под кустом будут трахаться жабы. В ботинках поселятся маленькие, веселенькие змейки. А от тебя не останется даже костей. Не падай на землю, припадай на колено, прячься за стволом дерева, за бревном. Но не падай. Всегда держи напарника в поле зрения. Коп снова, прерывая речь сержанта, разразился длинной очередью, увидев что-то среди сгоревших кустов. Брызги гильз, ослепительно сверкая на солнце, закувыркались по почерневшему дерну. Итак, внимание, гигиена, уход за оружием. Не расслабляйтесь, джунгли обожают слабых. Выступаем через полчаса. Командиры отделений, провести гигиенические мероприятия, чистку оружия. Разойтись. Солнце пекло так, что стволы винтовок раскалились, словно после долгой стрельбы. Радовался пеклу, пожалуй, только Сергей, приказавший копу развернуть солнечные батареи для зарядки источников питания. Холм быстро пустел. Исчезли смотанные проволочные заграждения. Мины улеглись в заплечные мешки. Свернулись палатки. Часовые вытряхивали из мешков землю. Вскоре только неглубокие окопы да обертки от сухого пайка в плохо присыпанном временном нужнике. Да еще россыпи пулеметных гильз на склонах напоминали о лагере. Сквозь сгоревший дерн проклюнулись зеленые стрелки ростков бамбука. Побег красной лианы просунулся из зарослей на склон. Ткнулся в землю, жадно пуская корни. Джунгли возвращались на место.